пока Ефросинья собирала ужин, затем встречала и доила корову, пока напоила теленка, проверила, все ли куры на насесте, солнце село, похолодало. «Мам, ты меня не жди!» — на ходу крикнул Егор и был таков. Ефросинья постояла, прислушиваясь, притворила дверь, засветила лампу. Можно было теперь и о себе позаботиться. Прибрать на ночь голову, отдохнуть. Она присела на лавку, развязала платок, сдвинула его на плечи. Покойно и привычно пощелкивали в пустой избе ходики. Ефросинья, взглянув на них, подошла, подтянула гирьку. Время близилось к 11. «Хорошие часы, спасибо Кольке. Привез в прошлом году», — вспомнила Ефросинья. Взглянув на стрелки, вернулась на прежнее место, села, нагнулась, стала расшнуровывать тяжелые солдатские ботинки. Сняла один, второй, стянула чулки, зевнула, прикрывая рот ладонью. «Ну вот, еще один день кончился», — отметила она. «Бегут, бегут, как пойдет летняя работа, и оглянуться некогда». В это время и подкатила к дому телега. Послышались приглушенные голоса, затем кто-то негромко постучал. «Как же, принесло лешего!» — пробормотала Ефросинья, и, как была босая, вышла в сени. Случалось, приезжавшие мужики разыскивали самогон. «Кто там?» — не скрывая своего недовольства, спросила она из-за двери. «Открой, хозяйка, свои!» — послышался негромкий голос. И Ефросинья в первый момент отшатнулась. Этот голос словно ударил по самому сердцу, словно все обрушил в ней. Она почувствовала, что вот-вот ноги откажут, и она сядет на землю. Она что-то переспросила, с трудом шевеля губами, но звука не было, и она, не сразу нащупав щеколду и не осознавая, что делает, толкнула дверь. На крыльце было два или три человека, но ближе всех он, Захар, в неясном, неверном свете, доходившем от окна, она видела его лицо, постаревшее в крупных морщинах на лбу и у глаз, но другим, еще более острым и безошибочным в своей проникновенности зрением, она видела нечто такое, что заставило ее еще и еще отступить вглубь сеней. «Не узнаешь?» — спросил он устало и почти спокойно. «Переночевать у тебя можно, Ефросинья? Пустишь?» «Заходи», — кивнула она, задыхаясь. «Я не один, Ефросинья. Кто ж там у тебя? Что, или хаты перепутали? Поливановская, она вон рядом стоит. Мальчонка со мной», — опять каким-то словно бы не своим голосом отозвался Захар. Захлопнуть дверь-то, подумала Ефросинья, захлопнуть перед самым носом. И лишь этот его какой-то безразличный, словно с того света, голос опять удержал ее. «Ну, проходи», — сказала она и попятилась в сторону, в темноту. Мимо нее кто-то протопал, внося поклажу раз и другой. Она слышала, как Захар с кем-то расплачивался, и все это время стояла, не двигаясь. И когда, набравшись духу, решилась вернуться в избу, Захар уже сидел на лавке, держа на руках продолговатый сверток, а рядом с Захаром неловко переминался малец, лет 7-8, слезшими на глаза длинными, неостриженными волосами. У ног Захара стояли два фанерных чемодана и лежал узел. Больше никого в избе не было. Отъезжая, застучали колесами повозка, и кто-то зло крикнул: «Но, черт, не видишь, куда прешь, окаянная?» «Господи, жуть какая! Позвать кого, выйти, что ли?»